Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Времена приближаются, по крайней мере, рождественские. Мне хочется поговорить о чем-нибудь удивительном. 14 декабря, в прошлую пятницу, исполнилось 509 лет. Ну, вроде бы и дата такая не круглая. Ну, тем не менее, все-таки особенно значимая, поскольку мы с вами вместе находимся в ожидании конца света, который наступит буквально послезавтра. И не знаю, радоваться этому или огорчаться. Но, впрочем, сегодня не о нем хочется мне подчеркнуть. Сегодня по телефону 495-956-15-14 нам бы хотелось поговорить на мирную тему о Нострадамусе, его центуриях и катренах. На самом деле, это один из удивительнейших феноменов души человеческой, поскольку, вне всякого сомнения, Нострадамус самый популярный пророк, известный человечеству. Не знаю, самый ли он великий предсказатель и ясновидящий, это спорно. Но, во всяком случае, самый популярный, несомненно, это так. Поскольку за чуть больше, чем 1500 лет, прошедших со дня его рождения, порядка 6500 различных прочтений его катренов было предложено разными людьми, специалистами и переводчиками. В эти 6500, разумеется, входят не только не такие интерпретации, как наш краткий сегодняшний разговор, а все это большие серьезные исследования, которые расшифровывают, переводят и комментируют каждый катрен. Ну, в общем, очень много проводилось разных всяких исследований катренов Нострадамуса. Их исследовали с помощью специально созданных компьютерных программ. Два больших исследования было проведено по этому поводу. В обоих случаях оказалось, что никаких точных корреляций с конкретными историческими событиями четверостишие не содержит. Но вот ведь загадочная вещь. И в наши дни, я думаю, что несколько сотен серьезных исследований предсказаний Нострадамуса, я всякие мелкие фокусы в виду не имею, вы найдете, например, в сети интернет и, наверное, столько же на полках книг различных магазинов. Так почему же все-таки, почему 1500 лет, страшно подумать, сохраняют свою популярность катрена Нострадамуса, и люди по-прежнему верят в его предсказания и говорят, что каждый год на свете появляется хотя бы одно новое серьезное исследование вот этих самых четверостиший катренов. Как вообще создаются такие предсказания? Ну, должны же мы говорить о душе самого пророка. Что происходит с человеком? И это некий уникальный пророческий дар, или, в конце концов, это результат исследований некоторой науки? Ведь в первую очередь Мишель Нострадамус был врачом, а потом уже астрологом, алхимиком. Он очень много лет отдал борьбе с чумой, от которой погибла его первая жена. А исследования его астрологические, алхимические были тем, куда его привела профессия врача в действительности. Я глубоко в этом убежден. Он пытался как, наверное, всякий увлекающийся астрологией или мистикой человек пытался вырвать тайны у природы. И в конечном итоге именно эти тайны и принесли ему состояние. Он издавал тогда, в XVI веке, астрологический журнал «Альманах». И, в общем, говорят, это и тогда было вполне прибыльным делом. И поэтому ему удалось благополучно содержать и воспитывать 6 детей. И умер он в 63 года очень уважаемым человеком. Так вот, как вы думаете, содержит ли предсказание Нострадамуса в себе какую-то истину? И сможет ли человечество когда-нибудь расшифровать их до конца? И как вы думаете, что же все-таки дало возможность, какое состояние души дало возможность Нострадамусу сделать свои замечательные пророчества? Вот об этом разговор по нашему постоянному телефону прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон. Речь сегодня идет о тайнах Нострадамуса и пророчеств вообще. Каким образом человеку дается способность пророчествовать, и не результат ли это астрологических исследований? И как вы, слушатели Радио России, относитесь к Атренам Нострадамуса? Можно узнать с их помощью будущее или все-таки нет? Вот это самые главные вопросы сегодняшнего дня, поскольку выясняется, что огромное количество людей сомневается все-таки верить в очередное пророчество, относящееся к концу света, или нет. Как мы с вами будем здесь, по крайней мере, в нашей маленькой ночной программе «Серебряные нити», относиться к пророчествам и состоянию человеческой души? Чего-то, чтобы мне хотелось музыкально сказать о состоянии души человеческой, способной делать пророчества, я в европейской культуре, ну вот для себя, внутренне, именно музыки, описывающей состояние, не нашел. И поэтому не удивляйтесь, возможно, вы не согласитесь, но петь у нас, для нас с вами сегодня будет человек, находящийся в совершенно иной духовной традиции, чем Нострадамус. Но, тем не менее, я думаю, его состояние души и те чувства, которые испытывал Нострадамус в своем тайном кабинете, чем-то похожи. أسير في الدرب التي توصل الله إلى الستائر المستلى لعلني أقدر أن أبدلها أسير في الدرب التي توصل الله إلى الستائر المستالة لعلني أقدر أن أبدله يا серебряные нити. Возможно, сам Нострадамус заметил бы по этому поводу. Он это делает в 27-м Катрене, 3-й Центурии. Говорит он там так: ученый к текстам, будь поснисходительней, пока во Франции родным не стал арабский. И, в общем, надо сказать, что я не уверен, что и этот перевод является правильным по той простой причине, что тексты пророчеств написаны на очень сложном языке. Это старофранцузский язык, который на самом деле в XVI веке, это было очень давно, только-только формировался. И значение слов старофранцузского на сегодняшний день приобрели порой прям противоположное значение. Например, на старофранцузском слово «антенна» означало корабельную рею. Сейчас, разумеется, оно обозначает антенну. А довольно многие исследователи в 20 веке писали, что Нострадамус предсказал появление радио. В общем, судьба Центурии в высшей степени загадочна. И можно писать целую детективную историю о переводах, русских, например, переводах Нострадамуса, потому что есть удивительная особенность, и особенность, на мой взгляд, очень важная особенность, о которой мы в действительности много раз по-разному говорили. Ведь я предложил тему про Нострадамуса просто для того, чтобы хотя бы отчасти проверить. Вот наши слушатели поняли в ходе тренингов наших, например, разговоров о Пиноккио, о чем я говорил. Так вот, в действительности история такова. Похоже, что каждый исследователь с помощью Катренов Нострадамуса и каждый переводчик выражает собственную точку зрения. Ну, я уж не говорю, конечно, о коммерческих заказах и попытках присвоить переводы друг друга. Это, в общем, обычная история, не только к Нострадамусу относящаяся. Ну, тем не менее, опубликованы даже сводки лучших переводов Катренов на русский язык. Я поэтому попробую прочесть два первых Катрена из первой Центурии. Вообще, если кто-то не знает, то книга впервые издана в 1555 году в Лионе. В первое издание вошли 3 Центурии и 53 Катрена. Центурии переводятся как «века». Собственно говоря, это века, из которых состоят предсказания Нострадамуса. Я прочту два первых, просто потому, что мне кажется, что все те же самые наши психологические упражнения в тренингах удивительно похожи на то, как Нострадамус начинает свои центурии. Вот первое. Я два перевода прочитаю. Я сижу ночью один в тайном кабинете, опершись на медную подставку. Язычок пламени, выходящий из одиночества, приносит успех тому, кто верит не напрасно. Вот еще один перевод того же Катрена. Ночью в тайном кабинете я один. И предо мною пламя слабое трепещет на треножнике из бронзы. Исходя из одинокой жизни этой, оно приносит счастье тому, кто верит в этой жизни не напрасно. Это первый Катрен, и их вводных, на мой взгляд, всего два. Вот второй Катрен, тоже два перевода прочитаю. Из множества ветвей он выбирает ту, что станет жезлом, и ноги человека, и лимб звезды он равно омывает волной. Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек, божественное величие, благодать снисходит на него. Вот еще один перевод. Глаза в руке, помещенная в середину треножника, волной смачивает и край, и опору. Страх и голос, дрожат руки. Божественное сияние снисходит божество. Вот, пожалуй, все, что мы знаем об ощущениях самого автора «Центурии». Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Если позволите, я вначале хотел бы несколько строчек Гумилева вот процитировать. Приблизительно так звучит его стихотворение, что вот солнце — лицо сумасшедшее, ради грядущего сожги настоящее, но помилуй прошедшее. Если вы помните такие строчки? Да, помню. Вот, потом маленькое такое замечание, мне кажется, сейчас из любого утюга профана для профанов что-то пищат о 21-м числе, хотя, мне кажется, мая говорили о 23-м декабре. Майя были, а не 21. Майя были умнее, хотите вы сказать. Ну, в общем, я с вами согласен. Скорее всего, все-таки да. Как-то культура была древнее. Ну, о Нострадамусе, Олег. Я хочу. Я вам объясню, в чем дело. Я все-таки хочу. Как-то 21-го мы в эфире, а 23-го нет. Вот мне хочется, чтобы мы вместе со слушателями встретили грядущий конец света и сделали из этого какие-то выводы. Поэтому давайте оставим конец света 21-м числом. Хорошо? Алло. Да. Что-то прерываетесь, Олег. Еще разочек скажите, пожалуйста. Алло. Пропал куда-то Олег. Олег, если можно, наверное, попробуйте перезвонить. Здравствуйте, Анатолий. Город Самара есть у нас? Нету связи. И Олег, и Анатолий пропали, да? Ну вот, к сожалению, наверное, для меня очень важно эта идея о Гумилеве, потому что если судить по первым строчкам самих Катренов, то в действительности главное, кем Нострадамус был, с моей точки зрения, он был великим поэтом старофранцузского языка XVI века. И на мой взгляд, был он пророком не больше и не меньше, чем огромное количество других поэтов, родившихся на земле, потому что если сейчас мы с вами будем внимательно читать того же Гумилева, того же Пастернака, того же, я уж не говорю о пророке, практически осознанном пророке Мандельштаме, то расшифровывая их Катрены, мы с вами обнаружим куда больше пророчеств, чем мы расшифровываем их постоянно в Катренах Нострадамуса. Но, тем не менее, отрицать этот феномен полностью нельзя. Здравствуйте, Елена Константиновна. Вечер, Александр Геннадьевич. Я вот подумала, просто неожиданно для себя, помню, другом Нострадамуса был Скалигер. И на сегодня ведь принята хронология в истории именно скалигеровская, хотя вот 5 веков все ее уточняют. Ну, в общем, да. Вот это же, казалось бы, да? Вот друзья. И сын Скалигера, он тоже этим занимался. То есть все это, наверное, серьезно, но нами еще не распознано. Вторая ассоциация у меня родилась тоже. Ну вот, как вы ее оцените? 453 год. Одновременно, значит, Аттила умирает, Хлодвиг появляется в Фонтенбло, и в то же время создается, то есть эти события потом описываются в старшей Эдде и позже в сказании о Нибелунгах. Мне 74 года, 18 лет, поразило меня то, что открытие дифференциального исчисления одновременно у Ньютона и у Лейбница. Ну вот необъяснимо. Значит, какие-то ритмы нам, законами нами непонятыми все-таки присутствуют. И, наверное, какое-то предвидение возможно. Насколько оно... А? Они ведь присутствуют в жизни, да? Каждого человека. Да. И все зависит от того, обращаем мы на это внимание или нет. И как трактуем? Я думаю, что в действительности, мне сказала сегодня одна горячо любимая мной дама, она мне сказала, что я все-таки думаю, что возможности предсказания китайской классической книги «Перемен», они гораздо больше, чем у Катрины Нострадамуса. Еще больше. Поскольку сама по себе вариативность, возможная вариативность, гораздо выше. Проблема в том, что вот эти синхронистические события, которые Юнг, это термин Юнга, он называл такие события каузальными, не связанными причинно-следственной связи. Можно назвать, я просто предлагаю, я же вовсе не специалист по Нострадамусу, правда. А нужно быть специалистом, и это очень важная такая деталь. А так пензенский вот... специалист, как вы думаете? Кто? Пензенский. Ну вот последний. Ну, если... вот там есть просто буря негодования по поводу этих переводов. Ну, опять, понимаете, как бы я знал старофранцузский, я бы мог это сказать. Не спрашивал бы никого, да. Да, а вот Нострадамус, вот это я еще раз, да, повторю. Ученый к текстам, будь поснисходительней, пока во Франции родным не стал арабский. То есть, вообще говоря, это прямой намек, что вы хотите что-то понять. Читайте на моем языке. И это вот очень важно, поскольку я думаю, то, что несомненно, что Нострадамус пользовался элементами каббалы, он пользовался числовыми рядами Библии, числами Библии очень широко в своих катренах, и поэтому как бы он требует, чтобы читатель владел его языком абсолютно категорически. И поэтому изучение Нострадамуса, вообще говоря, по требованию самого автора, дело крайне сложное. Спасибо большое, Елена Константиновна. Здравствуйте. Елена. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы из Республики Адыгея? Да. Как вы относитесь к Катрине Нострадамуса? Я отношусь так-сяк. Не могу сказать, что Нострадамус да. пророк. Я бы хотела обратиться к пророчеству Библии. Вы знаете, вот я бы сегодня не хотел бы обращаться к пророчеству Библии. Ну, там четко и ясно сказано. Что же там сказано? А то сейчас... Вот, конец света. Какой конец света? Как Бог сказал... Я землю установил на твердых основаниях. Она никогда не поколеблется. Не будет конца света. Никогда. И нечего людей запугивать. Будет уничтожение злой системы вещей, которая по всему миру, которая натворила безобразие. Вот что будет уничтожено. И не все люди погибнут. Особенно говорит. Спасибо большое. Но на самом деле мы об этом, к этому разговору вернемся с вами в следующем эфире, поскольку я тоже верю, что, в общем, это будет обычный эфир, просто посвященный концу света. Хочется мне сказать, что, собственно, Иисус Христос достаточно ясно говорил, кому интересно, у нас на сайте Селена подробнейшим образом цитирует это место Нового Завета. Собственно, он говорил о том, что даже если чего с этим миром и случится, то это случится для человека абсолютно неожиданно. И это, наверное, самое главное. Наверное, если человек будет точно знать дату своей собственной смерти, он будет непрерывно умирать, а жить перестанет. Поэтому вряд ли какое-то человеческое мышление может предсказать дату конца света. Ну, мы же ждали конец света именно благодаря предсказанию Нострадамуса в 1999 году. И более того, он должен был произойти в районе Донбасса, как категорически утверждал замечательный и любимый целым поколением писатель-фантаст Александр Казанцев. Музыкальная пауза. Коротенькое объявление. У нас на сайте, сайт наш можно найти на любым поисковиком в сети интернет, набрав словосочетание «знакомые вам серебряные нити». И в эфире задается очень много вопросов, где можно купить книжку «Таблетка от смерти». книжка Данилина, моя книжка «Таблетка от смерти». Это книжка, посвященная лечению с помощью воображения серьезных соматических заболеваний. Но дело не только в этом. Дело в том, что я собрал в этой книжке принципиальные для нашей программы упражнения на концентрацию внимания и необходимую очень многим работу с воображаемым телом. Так вот, дополнительный тираж книжки давно не было в магазинах. Дополнительный тираж этой книжки появился, он очень дешевый, и его можно заказать по постоянному телефону нашего книжного магазина. 495, код города Москвы, 410-15-99. Данилин, «Таблетка от смерти». 495-410-15-99. Телефон магазина не менялся. Ну что ж, возвращаемся к Нострадамусу. Здравствуйте, Надежда. Алло. Да. Я вот в отношении Нострадамуса думаю так, что слишком туманно все его вот эти катрены, предсказания, их четко уже никто не мог разобрать. Спасибо, и Надежда. Можно всячески их расшифровать. А вот наш почти что современник Вольф Мессинг... С нашим современником Вольфом Мессингом тоже все очень темно. Почему темно? Вот все хорошо с кином про Вольфа Мессинга, а вот с реальностью, с предсказаниями событий самим Вольфом Мессингом. Но, впрочем, у нас была передача по этому поводу, вы можете послушать ее в архиве у нас на сайте. Но по поводу самой туманности... Вы знаете, ну, раз уж сегодня разговор о Нострадамусе, я хочу предложить вам некоторую свою гипотезу. Вы знаете, я ни в коем случае на ней не настаиваю, но мне почему-то думается, что Нострадамус был сначала врачом, и он очень хотел сделать подлинным предсказателем своего сына Сезара, а может быть, своих потомков и читателей. И именно для того, чтобы пробудить в других людях предсказательную способность, написал свои катрены. По-моему, дело было в астрологическом цикле, а может быть и нет. Я вспоминал странный опыт свой в общении с предсказателями разного рода, и который совершенно неожиданно оказался очень похож на опыт юнгианского аналитика Марии Луизы фон Франц. Она описывает в книжке, рассказывала на лекциях, а я встретил как-то одна уже в жизни. Мы оба встретили хиромантов. И эти хироманты... В общем, хиромантия — это не менее сложная наука, чем астрология. Так вот, и в случае Марии Луизы фон Франц, и в моей жизни оба этих хироманта признались, что они на самом деле не хироманты, а медиумы. В действительности все происходит не совсем так, как должно происходить. То есть они не рассматривают линии руки и не сопоставляют их с некими сложнейшими математическими и картографическими размышлениями, которые есть у них в голове. А рука является своего рода катализатором. И вот я, конечно, я надеюсь, что с этим человеком все хорошо. Это не москвич, и я не буду, конечно, называть его имени, но он говорил мне, что я сначала честно пытаюсь сопоставлять свои знания и разные интерпретации разных авторов по ладони, я пытаюсь их сопоставлять с тем, что я вижу. Но в конце концов в моей голове, обратите внимание, почему я позволил себе перебить Надежду, в какой-то момент в моей голове наступает туман. Туман. И в этом тумане начинает отчетливо проступать прошлое, а иногда и будущее человека. И вот в случае Марии Луизы фон Франц он увидел операцию хирургическую, которую ей делали 2 годами раньше. И в моем случае было, ну, не совсем так, но примерно нечто похожее. Он совершенно четко описал беду, которую, с которой я столкнулся в жизни. Но это было мимолетное ощущение, предвидение, видение, а не некая наука, которая называется хиромантией или астрологией. Мне думается, что в действительности с Нострадамусом было что-то похожее. Он настолько углубился в эту науку изначально в надежде спасти жену, настолько запутался в ней, что когда-то в период максимального напряжения ему стали являться в тиши вот этого его одинокого кабинета при свете свечи, обратите внимание, достаточно смутные видения. И он мог почувствовать вот эту самую синхронистичность, недалекое будущее тех людей, которые его окружали. И тогда он на основе своих видений написал стихи, которые требовали сложнейшей интеллектуальной интерпретации. И в конце концов, пытаясь разобраться в этой тайне, читатель или расшифровщик Катренов вдруг обретал собственное видение истории и события этой истории, то есть обретал собственный дар предвидения. Именно вот за счет этой туманности и сложности, именно за того, что анализ, расшифровка Катренов превратился в такую отдельную науку, несуществующую, конечно, но тем не менее Нострадамоведение, представляете, 6500 серьезных монографий, 6500 потраченных на расшифровки жизней. Человеку необходима тайна. Мы без нее не можем жить. И когда мы начинаем разгадывать какую-то сложную тайну, начинаем тратить на нее свои жизненные усилия, мы вдруг обретаем способность чувствовать взаимосвязь событий. Правда, эта взаимосвязь событий на самом деле... Ее нельзя почувствовать. Мы много говорили об этом, поскольку мы можем почувствовать не столько связь событий, сколько связь ошибок человеческих. Ведь человек может меняться, если он изменится, изменится его характер, его отношение к жизни, то изменится и его будущее. Будущее можно предсказать только в том случае, если человек не захочет заниматься самопознанием, не захочет изменяться. И вот мне кажется, что те древние, я думаю, что я не настаиваю на собственной правоте, но мне кажется, что те древние Катрены были сеансом психотерапии, поскольку, видя в них тайну, каждый расшифровщик обретал способность выразить собственное отношение к истории, бедам человечества, к историософии, к логике взаимосвязи исторических событий. Представляете себе? Вот ведь какой уровень, ведь каждая работа по расшифровке Нострадамуса оказывается абсолютно оригинальной. Каждый человек по-своему начинает видеть Библию, Кабалу, будущее, логику истории, начинает по-своему описывать социальные, общественные болезни человечества. Нострадамус создал не предсказание, а катализатор для других. И как абсолютно точно сказала моя любимая корреспондентка, он создал еще один эдзин, у которого просто не может быть некоторого окончательного значения или некоторой окончательной расшифровки. И сделать это мог, конечно, только лишь великий поэт, которым для меня в своем одиноком в твоем тайном кабинете при свете свечи, и является доктор и алхимик Мишель Нострадамус. Ну, а тему следующей программы я уже объявил. Мы поговорим об апокалипсисе и о том, почему же людям так хочется, чтобы в конце концов настал конец света. Почему мы его так ждем? Спасибо всем большое. Пусть простят меня за мою вольную интерпретацию Нострадамуса. Спокойной ночи. والشفتين إن الليل زائل يا دم العينين والشفتين إن الليل زائل يا شافي العينين إن الليل زائل Thank you.